О том, что Галка пропала, Кузьма узнал от Марка, как только переступил порог дома. Охота нынче выдалась удачная. Получилось подстрелить не просто зайца, а молодого кабанчика. Теперь малышня на неделю обеспечена мясом. Кузьма от себя такого не ожидал, не думал, что будет радоваться тому, что какие-то там чужие дети не лягут спать голодными. А оказалось, что радуется. Мало того, он еще и глухомани, который, как и ожидалось, вернулся вслед за ним в город, наказал охотиться старательно, чтобы впрок. Кузьма уже представлял, как выложит на стол свою добычу, как обрадуется кабанчику Галка, когда к нему бросился Марк. Бросился, вцепился в рукав, зашептал срывающимся шепотом. «Дядька Кузьма, Галка пропала. Я уже весь дом обыскал, каждую комнату, нет ее нигде». Каждую комнату. Не знает малец, сколько в этом доме на самом деле комнат и тайных ходов. Да Кузьма и сам не обо всем знает. «Рассказывай», — велел он, выкладывая добычу на стол. В душе еще теплилась слабая надежда, что с девчонкой все в порядке. Может, отправилась в город с комсомольцами, может, Алексей ее на танцы в клуб пригласил. Видел Кузьма, как парень перед ней красуется, сразу все понял. Да только себя не обманешь. Не с тех Галка девок, которые могут, бросив все, за кавалером побежать. Значит, случилась беда. Стало муторно и тошно. По хребту поползла ледяная змейка страха. Но прежде чем броситься на поиски, следовало расспросить Аделаиду. Вдруг она дала девчонке какое-нибудь срочное поручение. Об исчезновении Галки Аделаида знать ничего не знала. Кузьме показалось, что она даже удивилась. «У нас тут были гости», — сказала раздраженно. «Представление воспитанникам показывали. С тех пор я ее и не видела». Аделаида поморщилась и добавила. «Вот такая мне досталась помощница. Так и норовит от работы увильнуть, бестолочь». Больше она Кузьму не удостоила ни словом, ни взглядом, заперлась у себя в кабинете. Оставался Мефодий. Не нравился он Кузьме еще сильнее, чем Аделаида. Чувствовалось в нем не гнильца даже, а гниль. С таким ухо стоило держать востро, но расспросить его все равно нужно. «В городе она». Мефодий смотрел на него хмуро, из-под лобья. «Небось, побежала на свидание к этому своему комсомольцу». «Уверен?» Кузьма уже знал, что от Мефодия правды не добьешься. Даже если он эту правду знает, все равно не расскажет. «Видел, как из дома одетая выходила. И как в город направлялась, тоже видел. Куда же ей еще деваться? На острове чай развлечений нет». Мефодий равнодушно пожал плечами, а потом сказал. «А чего это ты меня о ней расспрашиваешь? Я и не нянька. У меня своих дел полно. Я тут целый день по хозяйству кручусь. Если не веришь, спроси у хозяйки». Можно было не спрашивать, Аделаида подтвердит каждое его слово. Потому что она хозяйка и есть, а Мефодий ее цепной пес. Все это время Марк стоял в сторонке, тянул тощую шею, прислушиваясь. На лице его застыл страх. «Найдем, не переживай», — пообещал ему Кузьма нарочито бодрым голосом. «Я ребятам сказал, что Галка в город отправилась по делам, чтобы не волновались». Марк рассеянно провел пятерней по черному ежику отрастающих волос. «Но если она к ночи не найдется...» «Найдется!» Кузьма строго посмотрел на Марка и добавил. «Ты парень теперь за старшего. Малышня на тебе. А вы?» «А я остров обыщу». До темноты времени оставалось не так и много. Нужно было торопиться. И начинать стоило именно с острова, пока видны хоть какие-то следы. Возле замка следов оказалось много. Натоптали гости комсомольцы, будь здоров. Пойди разберись, где тут Галкины. Но Кузьма не сдавался, хоть уже и не верил в свою затею. До темноты нужно было обшарить весь остров. Потом уже останутся потайные закутки замка. И если девчонка не найдется... О том, что будет, если Галка не найдется, Кузьма старался не думать. Обещания свои он привык выполнять. А графине он пообещал, что с внучкой ее в Чернокаменске ничего дурного не случится. Раз пообещал, значит сделает. И нечего тут. Кузьма так глубоко задумался, что не увидел, как из-за сосны ему навстречу шагнул глухомань. Этакого конфуза с ним раньше никогда не случалось. Глухомань, старый друг, смотрел пристально, хмурил густые брови, кривил губы. «Что?» — спросил сиплым, словно отвыкшим от разговоров голосом. «Хорошо, что явился. Очень хорошо». Жестами, понятными только им с глухоманью, Кузьма объяснил, что случилось. Велел отправляться в город за Демьяном. Тут уж такое дело, не до тайн. Да и у Демьяна после случившегося с той рыжей девицей наверняка уже скопилось немало вопросов. Того и гляди, сам скоро пожалуют. Так пусть уж с пользой для дела. Переговорив с глухоманью, Кузьма вернулся к замку. В доме царила привычная могильная тишина. В другое бы время он этой тишине порадовался, но не сегодня. Сегодня все было иначе, куда тревожнее. Стоило только скрипнуть двери, как по лестнице сбежал Марк. Наверное, караулил у окна. «Ничего, — произнес Кузьма шепотом, а потом велел. «Поднимайся наверх, я тут пока осмотрюсь». По черным глазищам Марка было видно, что ему хочется помочь, но Кузьма не позволил. «Иди к остальным», — сказал, наверное, излишне строго, потому что Марк едва ли не испуганно втянул тощую шею в плечи, побрел к лестнице. «И не переживай. Захотелось, если не успокоить, то хотя бы утешить. Я послал за Демьяном Петровичем. Вместе мы ее непременно отыщем». Марк кивнул, а Кузьма вздохнул с облегчением. Что ни говори, а не умел он с детьми. Замок он обыскал быстро, проверил каждую комнату, поднялся на чердак. Оставались подвал и башня, но двери, в них ведущие, оказались заперты. А от навесных замков ключей не было ни у Аделаиды, ни у Мефодия. «Зачем мне?» — удивилась Аделаида, когда Кузьма сунулся к ней с вопросом про ключи. «Мне бы с тем, что имеется, разобраться». Мефодий тот и вовсе вопрос проигнорировал. Прикинулся глухим, только отмахнулся сердито. Кузьма уже решил было, что придется вспомнить былое и попытаться замки взломать, как в дверь решительно постучали. На пороге стоял Демьян. За спиной его маячил глухомань. «Не нашлась?» — спросил Демьян, не здороваясь. «Нет», — Кузьма мотнул головой. «А она точно на острове?» Демьян вошел внутрь, отряхнул с густых волос снег. «Не могла она с молодежи в город податься?» «Не могла», — сказал Кузьма убежденно. «Случилось что-то с девочкой». «Что случилось?» Демьян поглядел на него как-то по-особенному, так, что сразу стало ясно, это лишь самый первый вопрос из множества других неприятных и даже опасных вопросов. Но отвечать все равно придется. Кузьма понял это той ночью, когда вонзил серебряный клинок в сердце рыжей девицы. Тогда удалось отвертеться, но сейчас не выйдет. Но ответить он не успел. Из своего кабинета выглянула Аделаида, увидела Демьяна, приветственно замахала руками. «Товарищ милиционер, какими судьбами?» — спросила, запахивая на пышной груди шаль. «Да вот, решил подопечную свою навестить». «Молодец, все правильно понял», — не выдал Кузьму. «Неделя выдалась хлопотная, сами знаете, едва выкроил время». Аделаида согласно закивала, а потом бросила требовательный взгляд на Кузьму. «Нет ее до сих пор», — ответил он, глядя больше на Демьяна, чем на Аделаиду. «Остров я обыскал, дом тоже проверил. Пропала девочка. Словно сквозь землю провалилась». «Найдется», — сказала Аделаида, но как-то не слишком уверенно. Было видно, что ей очень не нравится, что в историю эту вмешался Демьян. Дело-то молодое. Наверное, в городе она загулялась с друзьями, да и осталась до утра. Сейчас ведь из-за волков опасно по темноте ходить. А Галина девушка рассудительная. Вот потому что Галина девушка рассудительная, она бы и не отправилась в город, не предупредив никого на острове. Демьян многозначительно посмотрел на Кузьму, сказал: «Давай-ка выйдем на свежий воздух, дядька Кузьма, переговорим». Все-таки толковый он мужик. Понял, что не хочется Кузьме при Аделаиде разговоры разговаривать. Да и глухомань в дом не вошел, остался караулить снаружи. Кузьма сдернул с вешалки шинель, прихватил топор и, не дожидаясь разрешения директрисы, вышел вслед за Демьяном на улицу. «За мной идите», — велел Демьяну с глухоманью и направился к башне. «Хочу кое-что проверить». На то, чтобы сбить навесной замок, потребовалось время и сноровка. Кузьма остервенело орудовал топором, остальные стояли молча. Демьян достал из портсигара папиросу, рассеянно помял в пальцах и сунул обратно. Глухомань острием ножа вычищал из-под ногтей грязь. Выглядел он спокойным, даже расслабленным. Но это только на первый взгляд. Пусть старый друг почти ничего не слышал после контузии, но читать по губам он умел. Оттого и поглядывал на Демьяна, дожидаясь, когда тот начнет разговор. И Демьян начал, не выдержал. «Что скажешь, дядька Кузьма? Куда она могла на самом деле деваться?» В голосе его слышалось неподдельное волнение. «Про волков думаешь?» — спросил Кузьма, не без усилий распахивая тяжелую дверь. «Посвети-ка». Демьян включил фонарик, сказал многозначительно. «Я уже не знаю, что думать. Творится тут всякое». «Творится. Все-таки не отвертеться ему от разговора. Демьян сам как волк. Если уж в глотку вцепится, то челюсти уже не разожмет. Но только не думаю, что тут волки виноваты. Тут другое. Подумалось, что помощь албасты им сейчас не помешала бы. Да вот только нечисть, она на то нечисть и есть, что живет не по людским, а по своим собственным законам». В одном только Кузьма был уверен. Албасты Галку не обидит. Или обидит. Странная она в последнее время стала, словно сама не своя. На детей пока кидаться не пробовала, но спал он теперь по ночам урывками. Сторожил, чтобы чего не вышло. А что, если албасты не сдержалась? Что, если черноты в ней стало так много, что чернота эта заглушила отблески серебра? Могло такое случиться? Еще пару дней назад Кузьма готов был побожиться, что нет. А вот сегодня уже ни в чем не был уверен. Теперь уже стало холодно не только позвоночнику. Страх сковал его от макушки до пят. Заключил в ледяную броню, мешая дышать и двигаться. Наверное, поэтому, прежде чем шагнуть в темные недра башни, сначала нащупал свой кинжал. С кинжалом оно как-то спокойнее. «Ты тут посторожи», — велел он глухомане, а Демьяна поманил за собой. По лестнице Кузьма поднимался быстро, не дожидаясь и не оглядываясь. Себе самому не смог бы в том признаться, но, как умел, откладывал предстоящий разговор. Демьян тоже молчал. Заговорил лишь когда они оказались на самом верху, в комнате, выходящей окнами на все четыре стороны света. «Нет тут никого. Спускаемся». «Тут нет. Значит, придется и в самом деле спускаться. Только не на первый этаж, а в подземелье». О существовании подземелья Кузьма знал еще от Кайсы. Даже видел кусок от руки нарисованной карты, которую Кайсы затем передал на хранение Анне, своей внучке. «Видеть-то видел, да вот не запомнил почти ничего. Помнил лишь, как из башни можно попасть в подземелье. А еще то, где спрятана потайная дверь. Память не подвела. Как не подвел и сделанный много лет назад механизм. В лицо дохнуло холодом и сыростью. Взъерошило невидимым подземным ветром волосы. За спиной тихо присвистнул Демьян. Этому-то все в диковинку, потому что не здешний. Здешние-то все про подземелье слыхивали. Про подземелье и спрятанный где-то на острове разбойничий клад. Кузьма был одним из немногих, кто про клад не только слышал, но и видел. Кайсы показал перед самой своей смертью. Отвел на место, ткнул скрюченным пальцем, сказал. «Это здесь. Если тебе понадобится что-то, бери. Но больше никому не рассказывай. Слышишь? Золото и самоцветы эти принадлежат двум семьям». Говорить, каким семьям, Кайсы не стал. Кузьма и так все знал. Выучил чужую вековую историю, как свою собственную. И втайне даже считал себя частью этой истории. Вот только золото и самоцветы ему без надобности. Все, что ему нужно, можно добыть в лесу или на озере. Такие уж у него смешные нужды. А Кайсы, указав место склада, вознамерился рассказать еще об одном тайнике. Можно подумать, мало с Кузьмы чужих тайн. Вознамерился, но не успел. Начал говорить про какие-то зеркала, которые нужно держать подальше от дурных людей. Закрыл устало глаза, как это бывало с ним в последнее время довольно часто, и больше уже не открыл. «Все!» — послышался за спиной у Кузьмы звонкий точный колокольчик голос. «Ушел охотник в Нижний мир. Теперь там будет охотиться». Албасты, дева юная, красоты невиданной, присела рядом с Кайсы, провела ладонью по его седой голове прощальным, почти ласковым жестом, коснулась ввалившихся стариковских щек, а потом посмотрела Кузьме в глаза. «Теперь ты вместо него». Как же ему не хотелось. Как же не рад был он этакой сомнительной чести. Но сделка есть сделка. А слово свое Кузьма держать привык. «Я знаю», — сказал, не сводя взгляда с мертвого Кайсы. Старик выглядел спокойным, даже умиротворенным. Разгладились глубокие морщины, губы тронула усмешка. Отмучился? Или встретил, наконец, на той стороне тех, кого потерял много лет назад? Он говорил про зеркала. «Не нужно тебе об этом пока знать». Албасте глянула на него искоса. «Если придет время, расскажу». «Может быть, пришло время?» «Пришло, а они оба не заметили, не подготовились». Желтый луч Демьянова фонаря скользил по каменным, кое-где сочащимся водой, стенам. Отвоевывал у темноты клочок света и тут же его терял. Такое уж это было место. «Расскажи мне про албасты». Не просьба, а требование. И луч замер, ослепляя Кузьму. «Убери», — велел он, прикрывая глаза рукой. «Прости», — луч скользнул в сторону. «Ты ведь о ней знаешь?» «Я-то знаю», — Кузьма вздохнул. «Меня другое волнует. Ты откуда знаешь?» «Я ее видел. Веришь?» «Верит. Отчего ж не верить? Албасты она такая, является, кому сама захочет. Видать, зачем-то понадобился ей Демьян». «Дважды». А Демьян, похоже, обрадовался, что Кузьма над ним не смеется. Слушает внимательно, не перебивает. «Первый раз тут, на острове. Я тогда не один был, а с Марком. Это в ту ночь, когда волк кухарку убил». «Не волк», — Кузьма покачал головой. «Она это, албасты». И ведь не удивился, не стал спорить, только вздохнул тяжело. А Кузьме вдруг захотелось его утешить. «Она дрянной бабой была, эта кухарка. Детишек травила». «Как травила?» «Известное дело как, насмерть. Одним детдомовцам больше, одним меньше. Кто же их сейчас считает?» «Ты про албасты начал и про Марка», — напомнил Кузьма, а в уме сделал зарубку, что нужно бы и с мальцом переговорить, и с албасты, если, конечно, еще доведется свидеться. «Она на нас не нападала. Наоборот, мне показалось, она пыталась нас защитить. Стояла между нами и волками, не подпускала их близко. Может такое быть, дядька Кузьма? На этом острове еще и не такое может быть. А второй раз, когда ты ее видел? Прошлым вечером в своей бане. Лиза в бане мылась, а потом закричала. Значит, уже Лиза. Значит, в бане мылась. Ну и что тут такого? Дело молодое. Демьян мужик видный, да и Лиза девка красивая. Когда я в баню вбежал, она над ней стояла. Албасты? Албасты. Лиза лежала на полу, а эта собиралась расчесать ей волосы. Демьян говорил, а по голосу было слышно, что ему, коммунисту, начальнику милиции, до зубного скрежета неловко о таком рассказывать. Ладно, девка в бане, это хоть и неприлично, но понятно. Но албасты? А Кузьме вдруг стало интересно, что задумала албасты. Про гребень ее он кое-что знал, помнил еще из рассказов Кайсы. Помнил, что с обычным человеком могут сделать прикосновение его костяных зубьев. Да то же самое, что и прикосновение ее когтей и кос. Не выжить обычному человеку после такого. Спасти может лишь Полозова кровь. И тут же вспомнился серебряный клинок, который он собственной рукой по самую рукоять воткнул девчонке в сердце. А ведь выходит, что течет теперь по ее жилам серебряная кровь. Защищает. «И что ты сделал?» — спросил Кузьма, стараясь, чтобы голос его не выдал волнения. Давненько, надо сказать, он так не волновался. «Выстрелил», — ответил Демьян, и луч света нервно дернулся. Прямо ей в горло. Если бы она была обычным человеком, она бы не выжила. Она не человек, и она выжила. Лиза тоже выжила. Демьян замолчал. И это было очень многозначительное молчание. От такого не отмахнешься. Кузьма шагал по гулкому подземелью, вслушивался в эхо шагов и думал, с чего лучше начать. «Дядька Кузьма, я помню, какой ее нашел. Помню ее рану. Чудо, что я вообще довез ее до дома живой. Даже Палий расписался в собственном бессилии. А Палий, ты же знаешь, за каждого больного борется до конца. И вот появляешься ты с этим своим ножом. Мне продолжать?» — спросил Демьян требовательно. «Не нужно». Коридор закончился, уперся в глухую стену. А Кузьма подумал, что если не оставлять каких-нибудь пометок, то можно запросто заблудиться. «Я знаю, о чем ты хочешь меня спросить. Вот только я не знаю, как ответить на твои вопросы. Расскажи все как есть». «Она пришла ко мне». «Албасты?» «Да». Пришла, сказала, что ей нужна моя помощь. И не спрашивай, почему за помощью, она пришла именно ко мне. Это долгая история. Не о том сейчас речь. Значит, пришла, рассказала, где я найду девчонку и что должен сделать. Сказала, что если не сделаю, как велено, девчонка погибнет. Поэтому ты, не раздумывая, вогнал ей в сердце кинжал. Голос Демьяна вибрировал от ярости. Отчего же, не раздумывая? Всю дорогу только об этом и думал. А сомневаться перестал, когда эту твою Лизу увидел своими собственными глазами. Она бы все равно не выжила. И ты решил ее добить. И я решил ее спасти. Если уж ты поверил в существование албасты, то поверить в существование особенных вещей тебе будет еще проще. Так вот, мой нож — особенная вещь. Вернее, металл, из которого сделано его лезвие. Когда-то точно таким же ножом албасты спасла и мою жизнь тоже. Считай, что с той поры началось наше с ней знакомство. Не удивился, воспринял все как должное. Вместо этого спросил. «Зачем ей Лиза?» «Не знаю». Кузьма ответил и не покривил душой. Он и в самом деле не знал. «Но смерти ее албасты не нужна. Наоборот, она пытается твою рыжую защитить. Знаешь, я пожил на этом свете достаточно, чтобы уже ничему не удивляться. И добро видел, и зло. И вот что я тебе скажу. Албасты, может, и нежить, но числятся за ней и светлые дела. Марка она спасла, ты сам говорил». И тут же вспомнился другой разговор, когда албасты просила его защитить детей. От нее защитить. Это добро или зло? «Лизу уже дважды пытались убить», — сказал Демьян после долгого молчания, во время которого они обследовали другой коридор. «И дважды на одном и том же месте. Первый раз ее ударили по голове, а второй раз в нее выстрелили. Если бы не волк, она бы точно погибла». «Волк?» — Кузьма нахмурился. «В первый раз, когда я ее нашел, она была окружена волками. Второй раз, когда в нее выстрелили, волк прикрыл ее своим телом. То есть не прикрыл, а просто выпрыгнул на дорогу и попал под пулю вместо Лизы. И вот сейчас, после всего, что ты мне рассказал про албасты, и после того, что я видел своими собственными глазами, я думаю...» Он снова замолчал, подбирая нужные слова. «Я думаю, а что, если волков прислала она? Что, если она каким-то образом может ими управлять?» «Возможно, так оно и есть. Албасты многое может». А еще многое может желтоглазый. Волков призывать он точно может. Что в зверином обличье, что в человеческом. По крайней мере, когда-то давно мог. Но на разговоры еще и о желтоглазом им и ночи не хватит. Поэтому Кузьма ничего рассказывать не стал. «А Галка? Может быть, Албастый причастна к ее исчезновению?» — спросил Демьян. «Я не знаю. Я только знаю, что Галка — девушка очень особенная». Кузьма задумался на мгновение, можно ли рассказывать о таком Демьяну. Но почти сразу же решил, что можно. Демьян — человек честный и порядочный. Кайсы таких называл светлыми. Вот он светлый и есть. Чужую тайну сбережет, как свою. И Кузьма рассказал. И о женщинах с серебряной кровью, ведущих свой род от Албасты, и о собственном обещании женщин этих защищать. «Ну вот, теперь ты понимаешь, почему она особенная», — закончил Кузьма и почувствовал облегчение от того, что теперь тяжкое бремя чужой тайны можно разделить на двоих. «И поэтому я не думаю, что Албасты могла ей навредить. Сознательно навредить. Если она кого-то и любит по-настоящему, так это своих девочек». «Сознательно? Она меняется». Сначала это было не так заметно, а сейчас очевидно. Раньше старухой она редко являлась, все больше молодой девкой. И натуру свою нечеловеческую раньше контролировала куда как лучше. Если бы я не знал, что она бессмертная, я бы решил, что она стареет. Думаешь, отчего я на острове ошиваюсь? От того, что она мне велела. Велела в доме ночевать и присматривать. Зачем присматривать? Затем, чтобы она не напала на кого-нибудь из детей. Понимаешь, детей она никогда раньше не трогала. Наверное, это единственное человеческое, что в ней осталось. Она и сейчас не хочет их обижать, но сдерживаться ей все труднее. Дети — легкая добыча. И вот я думаю, а вдруг она все-таки не сдержалась? И как это можно выяснить? Ты можешь ее позвать или призвать? Демьян нервно, совершенно по-мальчишески хохотнул. Не могу. Она появляется сама, когда считает нужным. И давно не появлялась. Пару дней уже. А тем временем они уже обошли подвал. По крайней мере, видимую его часть. А сколько еще осталось потайных ходов, Кузьма себе даже не представлял. Если Галка сейчас где-нибудь в подземелье, им ее не услышать и не найти. На душе стало горько и муторно. Захотелось на поверхность, вздохнуть свежего воздуха. Наверное, что-то подобное испытывал и Демьян, потому что, выйдя из мрака подземелья в мрак наступающего вечера, он со свистом втянул в себя морозный воздух. Вытащил из кармана портсигар, протянул сначала Кузьме, потом выступившему из темноты глухомане. Курили молча. Да и о чем говорить, когда совершенно непонятно, как действовать дальше, какую стратегию разрабатывать. «Я вернусь в город», — наконец заговорил Демьян. «Отправлю на поиски своих ребят. Если Галка в Чернокаменске, мы ее найдем». Кузьма кивнул. Сам он собирался остаться в доме. Кто-то ведь должен присматривать за детьми. О том, что он станет этим детям говорить, как посмотрит им в глаза, думать не хотелось. «Еще раз обыщу остров», — прохрипел глухомань. «Осторожней там», — попросил Кузьма. «Не заботьтесь, увидел ли глухой товарищ движение его губ». Увидел, потому что многозначительно хмыкнул в ответ и, прежде чем слиться с темнотой, прощально махнул рукой.